Глава 8. Будильник был заведен на 5:15 утра. Как обычно, Дипок открыл глаза за несколько минут до звонка и не позволил будильнику подать голос. Не хотел тревожить сон жены. Как ему не доставало повседневной размеренности. Теперь все было не так, как раньше. Вот и Лали не оказалась с ним рядом. «Какая ты ранняя пташка», — сказал он, обнаружив ее на кухне. Я всю ночь не смыкала глаз. «Надо тебе сходить к врачу, бессонница не шутка», — сказал он, поднося к губам чашку с чаем. «Нам нужен не врач, а лифтер». «Слушай меня внимательно, Лали. Мы пережили худшее и сумели построить спокойную жизнь. Я был бы счастлив предложить тебе что-нибудь получше, больше комфорта. Но меня оправдывает то, что я старался изо всех сил. Если придется уйти на покой раньше времени, мы и это переживем. Просто придется быть экономнее». «Ты тоже слушай внимательно. Никакой другой жизни, кроме той, что у нас есть, я бы не хотела. Мне совершенно не нужно, чтобы она поменялась, тем более, чтобы изменился ты сам. Поэтому мы найдем выход, даже если заменять Риверу придется мне». «Не говори ерунду». «Кто лучше меня знает твой чертов Махараджа-экспресс? 39 лет ты только о нем и говоришь, как будто это твой ребенок. Я могла бы подпеть его реле, загудеть голосом его противовеса, свистнуть лучше твоего свистка, лязгнуть, как твоя решетка, когда ты забываешь ее вовремя смазать. Вряд ли мне потребовалось бы много времени, чтобы научиться жать на ручку лифта». «Это, знаешь ли, не так просто», — возразил Дипок с обиженным видом. Отодвинув табурет, он поцеловал Лали в лоб и снял с вешалки свой плащ. «Это куда сложнее, чем ты можешь вообразить», — бросил он, выходя. Спускаясь по лестнице, он вытер глаза. Его растрогало то, что ради него она готова не спать много ночей подряд. Лали оделась элегантнее, чем обычно, оглядела себя в зеркале и вышла на улицу вскоре после Дипока. Она спустилась в подземку и поехала на станцию Юнион-сквер. На площади расположились фермеры из долины Гудзона, разложив свой разноцветный товар. Проходы между рядами запрудила толпа посетителей, так что через нее было не протолкнуться. Но Лали не собиралась делать покупки. Цены в этой части города были ей не по карману. Китайские груши роняли на тротуары 5-й авеню белые лепестки. Лале необходимо было пройтись, чтобы привести в порядок мысли, успеть найти правильный тон и подходящие слова. Остановившись перед домом номер 12, она набрала в легкие воздуху, чтобы чувствовать себя сильнее и весомее, и с высоко поднятой головой вошла в здание. Дипок захлопнул дверцу такси, в которую садил миссис Уильямс, и поспешил обратно в холл. «Что ты здесь делаешь? Только не говори, что у тебя в голове по-прежнему бродят эти странные мысли». «Не тебе ставить мне в вину странные мысли. Мне просто захотелось прокатиться в твоем расчудесном лифте, пока не поздно. Не вздумай мне мешать». Дипок был бы рад ей помешать, но знал, что с его женой мало кто сравнится упрямством. «Один разок, не больше», — согласился он. Когда Дипок задвинул решетку, Лали изобразила голосом ее скрип. Когда кабина начала подъем, она стала вторить урчанию мотора. «Если ты пришла посмеяться, не стоило утруждаться». «Ты никогда не посмел бы так говорить со своими пассажирами. Вези меня на 9-й и помалкивай. Будь так добр. Мне хочется, чтобы ты обращался со мной, как с остальными». «Хорошо, на 9-й вниз. И все», — строго проговорил он. Но на 9-м этаже Лали попросила его открыть решетку и вышла из лифта. «Что это такое, в конце концов?» — возмутился Дипок. «Я хочу, чтобы все было по-настоящему. Обслуживание по высшему разряду. Возвращайся на 1-й этаж, я тебе позвоню, и ты приедешь со мной, выражая почтительность, как будто я владелица квартиры в этом невероятно прекрасном доме». Дипок недоумевал, что за муха ее укусила. Он закрыл решетку, кабина поехала вниз. Проведя в холле несколько минут, он удивился, что не слышит звонка, забеспокоился и поднялся на 9-й этаж. Его тревога усилилась многократно, когда он не обнаружил жены на лестничной площадке. Хлоя усадила Лали на диван. «Я заварю чай, сейчас я мигом». Находиться в такой шикарной квартире, тем более позволить, чтобы вокруг нее суетились, было для Лали так необычно, что она не стала спорить. Оставшись ненадолго одна, она залюбовалась видом из окна. «Это мой наблюдательный пункт», — объяснила хозяйка, вернувшись с подносом на коленях. «Заняв позицию у окна под определенным углом, можно увидеть триумфальную арку в Вашингтон-сквер-парке. Вам-то нужно всего лишь немного наклониться». «Как же чудесно так жить!» «Прикованное кресло?» «Я не это хотела сказать». «У вас срочное дело? Мистеру Ривере стало хуже?» «Нет, речь о другом человеке». «О Дипаке?» «Нет, о вашем бухгалтере со второго этажа». И Лали рассказала о монтажном комплекте, установка которого похоронит карьеру ее мужа. Она сама не знала, зачем сюда пришла. Ей всегда удавалось устранять проблемы, но сейчас она впервые в жизни ощущала беспомощность. Ей требовался союзник в битве, кто-то, кто поставил бы на место Грумлота, пока она не придумает выход. Услышав о плане бухгалтера, Хлоя всерьез рассердилась. «Не знаю пока, каким образом мы расстроим его планы, но мы обязательно это сделаем, положитесь на меня. Попытки выгнать Грумлота в шею ничего не дадут, он найдет способ вернуться. Нет, здесь нужна дискредитация. Это наверняка не первая пакость на его счету. Я проберусь к нему и пороюсь в его бумагах». «Не представляю, как вы сумеете остаться незамеченной». «У вашего мужа есть дубликаты всех ключей». «Дипака нельзя в это вовлекать. Он до того порядочный, что...» Хлоя в задумчивости курсировала между диваном и окном. «Я тоже такая. Расхаживаю, чтобы лучше думалось», — заметила Лаля, а потом спохватилась и пробормотала, что очень ей сочувствует. «Ничего страшного, я попробую выиграть несколько дней. Поговорю с отцом, он хороший советчик». «Что бы он ни посоветовал, не впутывайте в это Дипака. Если он узнает, что я что-то замышляю у него за спиной, он никогда мне этого не простит». «Проводить вас на служебную лестницу?» «Нет уж, одного падения с нее вполне достаточно». Хлоя проводила гостя до двери. Лифт приехал на 9-й этаж, и Дипак доставил жену вниз, обращаясь с ней в высшей степени почтительно, так как она не ожидала. Не промолвил ни слова, даже не покосился в ее сторону, когда она вошла в кабину. Потом, по-прежнему молча, провел ее по холлу, отворил перед ней дверь и сопроводил на тротуар. Там он попрощался с ней, церемонно приподняв фуражку, и вернулся за свою конторку. Стоило ему сесть, как в кармане завибрировал телефон. «Вот и еще 88 метров», — пробормотал он, поднимаясь на 9-й этаж. Санджай и Сэм шагали по Таймс-сквер. «В кои-то веки ты не пытался задремать во время встречи. Я тебя прям заслушался. Чрезвычайно убедительно. Еще чуть-чуть, и я побежал бы вкладывать свои деньги в твой проект», — захлебывался от восторга Сэм. «Чуть-чуть не считается», — отозвался Санджай. «Наберемся терпения, нам предстоит уломать еще 20 инвесторов». «Пойми, Сэм, в этой гонке для меня важна каждая секунда. Проиграю, всего лишусь». Сэм взял Санджая за локоть. «Погоди, у меня идея. Знаешь, что заставляет инвесторов тормозить? Им страшно инвестировать в Индию. Что нам мешает открыть филиал в Америке?» «Катастрофическая нехватка времени, вот что». «Здесь храм капитализма. Регистрация фирмы – дело считанных дней. Я могу взять это на себя». «А сколько это обошлось бы?» «Пришлось бы потратиться на юристов, сущий пустяк по сравнению с ожидаемой прибылью. Но от тебя потребовалось бы финансовое вложение в доказательство твоей беззаветной веры в успех. 500 000 баксов и дело в шляпе. Полагаю, для тебя это не проблема». Санджай вспомнил Хлою, и идея создать отделение в Нью-Йорке показалась ему заманчивой. Имелось, правда, одно, но существенное препятствие. Его состояние нельзя было превратить в живые деньги. Ему пришлось бы взять их в долг под залог его доли акций отеля «Мумбаи Пэлас». К своему удивлению, он даже не встревожился при мысли, что Дидья примут в штыки его действия. «Согласен», — сказал он. «Сейчас же позвоню в Мумбаи. Пусть сделают расчет. Я распоряжусь об изготовлении макета интерфейса для американского рынка. Через несколько часов мы будем знать, что к чему». «Опомнись, в Индии сейчас ночь». До ноздрей Санджая долетел будоражащий запах, и он стал нюхать воздух, словно мышь, почуявшая сыр. «Ты что, кролик или мышь? Что он тебя нашло?» — возмутился Сэм. Но Санджай уже обнаружил уличного торговца. «Мумбаи никогда не спит!» — воскликнул он. «Пойдем, не пожалеешь!» «Что это?» — настороженно спросил Сэм, глядя на странный гамбургер, который протянул ему торговец. Вместо мяса между двумя ломтями хлеба виднелось нечто непонятное, поджаренное и смазанное сверху еще более непонятной оранжевой массой. «Если хочешь прожить хотя бы день в Индии, начинай привыкать к нашей кухне». Сэм неуверенно надкусил сэндвич, скорчил удивленную гримасу, отдавая должное вкусу вада паф, и поспешно сглотнул. Не прошло и 5 секунд, как из глаз у него полились слезы, лицо побагровело. Жестами он потребовал бутылку воды и залпом ее осушил. «Фу, так-то лучше. Ты за это ответишь», — прохрипел он, пытаясь отдышаться. Хозяин ресторанчика Клодет встретил Бронштейнов с распростертыми объятиями. Он наклонился и поцеловал Хлою, после чего встал позади ее кресла. Бронштейн недоумевал, почему только Клоду она разрешает ее возить. «Ваш столик готов», — провозгласил Клод. «Рекомендую мой буябес. Пальчики оближете». «Тогда 2 порции буябеса», — попросил профессор. Хлоя стала рассказывать, как у нее прошел день. Упомянув о визите Лали, она призналась, что не может придумать, как помешать Грумлоту. «Покупка деталей без нашего ведома — это непростительно», — возмутился отец. «А между тем автоматизированный лифт — залог твоей свободы?» «Меньше всего я ждала таких слов от тебя», — удивилась Хлоя. «Тебе безразлична участь Дипака и Ривера?» «Мне-то не безразлично, но так будут рассуждать наши соседи», — стал оправдываться профессор. «Я, конечно, буду возражать, но у нас всего 1 голос из 8. «А вот и нет. За нас будет миссис Коллинз. Между прочим, контора на 2-м этаже — ее собственность. Вот тебе уже 3 голоса. Остается уговорить владельца еще одной квартиры, и получится ничья». «Попробуем сагитировать Моррисона. Все будет зависеть от степени его опьянения во время собрания». «Какое еще собрание?» — насторожилась Хлоя. «Не хотелось лишний раз тебя расстраивать, но Грумлот созывает внеочередное собрание жильцов. Я получил уведомление. В нем он пишет, что нашел решение проблемы с лифтом. Теперь понятно, о чем речь». «Когда собрание?» «Завтра в 5». После ужина Хлоя попросила счет, но Клод, как водится, отказался и сам проводил гостей до двери. «Почему вы с нами так щедры?» — спросила его Хлоя. «Это не щедрость, а признательность. Отец ничего вам не рассказывал? Когда я открыл ресторан, жители этого шикарного района подняли меня на смех. Мне давали 3 месяца, не больше, утверждая, что я разорюсь. Сначала мне казалось, что они правы. Шли дни, а заведение пустовало. Знали бы вы, как долго к нам почти никто не ходил, но мистер Бронштейн был верен мне. Всегда меня хвалил, призывал держаться. Однажды его посетила блестящая идея». «Просто я посоветовал вспомнить о законе спроса и предложения», — подхватил профессор. «Я порекомендовал целую неделю отвечать отказом на звонки с просьбой зарезервировать столик и говорить, что все занято до следующего понедельника». «Так вот, в этот самый следующий понедельник зал заполнился на 3/4. А это для вечера понедельника попросту аншлаг. Разнесся слух, будто в Клодет невозможно забронировать столик. Этого оказалось достаточно, чтобы всем захотелось у меня побывать. «Вот уже 10 лет каждый день, кроме понедельника. У нас нет отбоя от гостей. Поэтому вы всегда будете моими желанными гостями». В ту ночь никому не спалось. Наверное, из-за полнолуния. Хлоя до рассвета репетировала свой текст, время от времени подъезжая к окну и наблюдая за улицей. Вечером звонил Джулиус, интересовался, как у нее дела. Уильямс посвятил часть ночи сочинению своей колонки. Его жене нужно было до конца недели закончить альбом, и она рисовала у себя в кабинете. Леклеры восстанавливали силы перед телевизором после любовных утех. Миссис Коллинз принесла в кухню своего попугая, начала читать ему вслух детективный роман и разрыдалась, когда сыщик, преследовавший грабителя, оступился и сломал ногу. Моррисон опорожнил под оперу Моцарта целую бутылку виски «Мак-Аллен» и в 5 утра рухнул на свой персидский ковер. Зелдофы поссорились. Муж лежал на диване в гостиной и дулся. Уличный шум не давал ему сомкнуть глаз. Жена в спальне читала псалмы, чтобы добиться прощения свыше за произнесенные ею грубые слова. Ривера почти всю ночь читал детектив. До успокоительных на ночном столике ему было не дотянуться, а вызывать ночную сиделку он опасался, потому что медсестра в его книге отравила пациента. В доме номер 225 по Восточной 118-й улице Санджай, кое-как пристроившись за неким подобием письменного стола, принесенного к нему в голубую спальню тетушкой, общался по скайпу с компьютерщиками в Мумбаи, сохраняя на своем ноутбуке пересылаемые ими цифры. Одному Дипаку, который спал, прижавшись к жене, полнолуние было нипочем. Он посапывал, как сурок. Но, к сожалению, недолго.